Глава 9. Городская мобильность 2. Свобода. Проблемы создают не автомобили, а дороги, не отвечающие требованиям времени. Норман Гедес, 1940 год. Богатство не может работать задним числом. Это и вправду бесполезная куча ерунды в игре случайностей, в которую мы играем, и она не связана с действительными эволюционными транзакциями в нашей вселенной. Бакминстер Фуллер, 1969 год. В 1969 году консорциум влиятельных европейских промышленников поручил молодому американскому экономисту составить прогноз, как люди станут передвигаться в городах в будущем. Игрок, способный предсказать, какая технология с наибольшей вероятностью захватит рынок в предстоящие десятилетия, получил бы огромную финансовую прибыль. Эта эпоха проходила под знаком гаджетов в стиле Джеймса Бонда и Аполлона-11. Ни у кого не было сомнений, что появится новое чудо-машина, которая изменит все. Эрик Бриттон с энтузиазмом взялся за задачу. Он предоставил клиентам тщательный анализ даже самых фантастических возможностей. Этот отчет с пожелтевшими от времени страницами до сих пор хранится на полке у него дома в нескольких кварталах от Люксембургского сада в 6-м округе Парижа. В нескольких сотнях таблиц Бриттон систематизировал и дал анализ производственной мощности, потребления энергии и максимального пробега грузовой монорельсовой железной дороги, минимума рельса, транспортерной ленты, автомобиля на подводных крыльях, многоскоростных передвижных платформ и индивидуальных мобильных платформ, поездов, которые замедляли движение для посадки и высадки пассажиров, но не останавливались полностью. Он рассчитал, какие заторы могут вызвать пассажиры, собравшиеся на скоростных пешеходных дорожках, и сколько энергии необходимо для магнитной подвески. Он описал технологии, намного опередившие время и появившиеся несколько десятилетий спустя, например, гибридные автомобили и водородные топливные элементы. Бриттон был окрылен открывавшимися перспективами. Однако, когда он поделился своими идеями с людьми, которые на практике пытались решить проблемы городов как в богатых, так и в развивающихся странах, ему пришлось вернуться с небес на землю. «Я понял, что ни одна из этих технологий не сможет решить проблемы городов ни в Европе, ни в США, нигде в мире», — рассказывал Бриттон, пока я внимательно листал пожелтевшие страницы его отчета, сидя у него в гостях в парижской квартире. «Не появится бог из машины, который чудесным образом и в один момент избавит нас от всех проблем. Сделать что-то можно только с помощью последовательных инноваций и улучшений, применимых к инструментам, с которыми мы уже работаем». Клиенты Бриттона были удивлены. В эпоху Джетсонов старомодно звучало заявление, что через пару поколений люди будут использовать примерно те же способы передвижения, что и сразу после появления двигателя внутреннего сгорания. Поезда, автобусы, автомобили, мотоциклы и, конечно, ноги. Джетсоны. The Jetsons. Американский научно-фантастический мультипликационный ситком студии Ханна-Барбера. По сюжету действие происходит в 2060-х годах в утопичном мире, где реализованы многие популярные в США футуристические концепции середины 20 века. Время все расставило на свои места и доказало правоту Бриттона. После нескольких десятилетий экспериментов с автомобилями у государств нет средств на полную трансформацию инфраструктуры для любой радикально новой технологии. Кроме того, Бриттон верно заключил, что способ передвижения людей – вопрос не только технологии и экономики, но и культуры и психологии, а также личных предпочтений. Делать ставку на одну технологию для обеспечения мобильности городского населения значит отрицать саму человеческую природу. У каждого уникальный набор способностей, слабостей и желаний. Каждого привлекают или отталкивают индивидуальные ощущения. Каждая поездка требует своего решения. Бриттон любит начинать маршрут по Парижу с прогулки вдоль роскошных цветочных клумб Люксембургского сада, где слышит шуршание гравия под ногами и может взглянуть на участок травы, где тайно похоронил пепел своей матери. Его сосед предпочитает запрыгнуть в автомобиль и ехать по делам. Кто-то направляется сразу к станции метро. Кто-то целый квартал идет с велосипедом, прежде чем поехать на нем. У каждого свой пункт назначения и представление, как до него добраться. В этом, по словам Бриттона, главная особенность общества и городов. Все мы гораздо более уникальны в своих предпочтениях, чем думают градостроители. Возможно, вы считаете, что французы сильно отличаются от американцев, но если вы взглянете на статистику их выбора и предпочтений, вы убедитесь, что французы гораздо больше отличаются друг от друга, чем от американцев. Это явление обозначается термином гетероскедастичность. Чем больше группа, тем сложнее предсказать вариативность ее характеристик или найти одно решение проблемы, касающееся большого числа независимых переменных или агентов. По словам Бриттона, из явления гетероскедастичности следует, что городская среда сложна и хаотична. Поэтому в первую очередь надо признать, что нам придется иметь дело с этим хаосом, и нет единственно верного решения. Оно будет складываться из множества ответов. Полезно сравнить город и его транспортную систему с лесом. Богатые и разнообразные экосистемы всегда здоровее и устойчивее моносистем. Как смешанный лес может лучше противостоять нашествию жука-короеда, чем лесничество с одним видом сосны? Город, предлагающий разнообразие средств передвижения, будет более устойчив и эффективен, чем организованный вокруг одного способа передвижения. Он легче адаптируется к изменениям в экономике, предпочтениях жителей и энергоснабжении. Он закрывает пробелы, которые планировщики не увидели в его сложной системе. Он максимально эффективно использует технологии, которые способны решить проблемы, характерные для городов: дефицит пространства, дорожные заторы на улицах и, главное, разные предпочтения людей. По его мнению, город должен стремиться к разнообразию не только в транспортных системах, но и в опыте населения. Он рекомендует муниципальным властям и корпорациям отказаться от старой системы, организованной вокруг одного способа передвижения, и перейти на новую, когда населению будет доступно сочетание самых разных видов поездок. «Всем известна прежняя система», — говорит Бриттон. «Она состоит в том, что вы в личном автомобиле стоите в глухой пробке или нарезаете круги в поисках свободного парковочного места. И вы тратите пятую часть своего дохода на содержание автомобиля, а большая доля ваших налоговых отчислений идет на ремонт дорог, хотя с каждым годом они становятся все хуже. Эта система заключается в том, что 55-летняя женщина с больной ногой под дождем ждет автобус и не знает наверняка, придет ли он. А у ваших детей нет возможности дойти до школы пешком или доехать на велосипеде. Новая же система передвижения дарит нам свободу». Бриттон — один из тех, чьи идеи до поры до времени казались пустыми мечтаниями и воздушными замками, пока однажды не изменили мир. Так, в 1994 году он, разочарованный близорукостью градостроителей, предложил скромный эксперимент. Пусть города откажутся от автомобилей на один день в году. Это поможет изменить привычный взгляд на передвижение в городе. Бриттон назвал свое предложение «коллективным опытом обучения». Он убедил Энрике Пиньелосу организовать первый день без автомобилей в Боготе в 2000 году. Сегодня этому примеру уже последовали более 1000 городов во всем мире. Как и в случае с Циклавия, каждый город, принимающий участие в эксперименте, узнает, что улицы способны выполнять гораздо больше функций, чем казалось. Жители приспосабливаются, они находят другие способы передвижения, они делают интересные открытия. При этом Бриттон признает, что запрет автомобилей стал бы такой же упрощенной мерой, как и полная зависимость от них. Его теория свободы лучше всего выражается в рекомендации, которую он дал французскому Министерству охраны окружающей среды в начале 1970-х годов. Тогда поездка на общественном транспорте по Парижу превращалась в кошмар. Чтобы попасть из одного конца города в другой, требовалось купить не менее 5 разных билетов. Автобусами пользовались так мало, что городские власти всерьез задумывались об отказе от них. Бриттон предложил ввести единую транспортную карту для оплаты проезда в метро, на электричках и в автобусах. Так же, как в 1920-е годы представители движения «Мотордом» стремились убрать все препятствия с городских улиц, чтобы ускорить движение автомобилей, Бриттон утверждал, если устранить препятствия, популярность общественного транспорта повысится. За пару лет в Париже появился единый проездной билет «Карт Оранж». с неограниченным числом поездок на всех видах городского общественного транспорта в течение месяца по фиксированной цене. Поездки не стали дешевле или быстрее, но исчезли ажиотаж, тревога и суматоха, сопровождавшие поездки раньше. Очереди за билетами сократились. Всего за год число пассажиров, которые пользовались автобусами, выросло на 40%. Постепенно эта карта претерпела ряд изменений и к 2008 году превратилась в проездной билет на Вигу, сочетающий транспортную и идентификационную карты. Бесконтактный проездной билет на Вигу позволяет воспользоваться метро, автобусом, трансфером из аэропорта или в аэропорт, пригородной электричкой, экспрессом и трамваем. Система преобразует город за счет изменения нашего выбора и нас самих. То же происходит с человеком в инвалидном кресле, когда у него появляется возможность попасть в этой коляске в автобус, говорит Бриттон. Билет на Вигу стал ключом для выхода в город и наглядной демонстрацией идеи, что любой должен обладать свободой передвижения по нему. Безработные получают бесплатный доступ ко всем видам общественного транспорта, доступным с Навига. Малообеспеченные граждане могут передвигаться по городу, искать себе работу везде, где захотят, хоть в пригороде. Этот подход основан на нашей философии жизни – свобода и свобода передвижения для всех. Она стала частью нашей жизни. Этот проездной билет формирует нашу культуру. Сегодня единые транспортные карты популярны во всем мире. Самая умная – Octopus в Гонконге. Эта бесконтактная карта для безналичных платежей была введена в оборот в 1997 году для оплаты проезда почти на всех видах общественного транспорта. При наличии денег на счете ею можно также оплачивать парковку, покупки в супермаркетах и на заправках. Ее можно настроить, чтобы она открывала дверь в подъезд вашего дома. Комфорт при пользовании общественным транспортом. Небольшая группа экономистов и психологов стала изучать вопрос, как влияет общественный транспорт на поведение и ощущения людей. Выяснилось, что сложности, которые ассоциируются с передвижением на общественном транспорте, связаны не только с физическими, но и с психологическими неудобствами. Чем меньше человек думает о предстоящей поездке и чем больше контролирует ситуацию, тем легче все проходит. Это частично объясняет не только преимущество транспортной карты Навига, но и ее ограничения. Единый проездной избавляет от ненужных стрессов при смене вида транспорта, но не влияет на другие факторы, из которых складывается опыт пользования общественным транспортом – матрицу предсказуемости, удобства и восприятия события. В центре Парижа пассажирам не приходится переживать по поводу задержек транспорта. Система метро и пригородных поездов под землей, а разные виды общественного транспорта постепенно отвоевывают дороги. Новые трамваи бегут вдоль газонов посередине оживленных дорог, а сеть выделенных полос предоставлена автобусам-экспрессам Мобильен, такси и велосипедистам. К сожалению, одна только скорость не способна полностью снять психологическую нагрузку пассажиров. Время поездки автобусом или поездом включает и время ожидания. Специалисты пока не рассчитали оптимальную гибкость интервала следования, то есть как часто должны ходить автобусы и поезда для перевозки максимального числа пассажиров. На этот вопрос пока нет ответа, но вот первый принцип, который нужно запомнить. Если вы попадаете на остановку, не сверившись с расписанием, в среднем вам придется ожидать не менее половины интервала следования до следующего автобуса или электрички. Если нужный автобус ходит каждые 20 минут, получасовая дорога до офиса может растянуться на 40 минут. И вам будет казаться, что она еще длиннее. Бездействие искажает восприятие времени. Минута в ожидании субъективно длится гораздо дольше, чем минута в движении. Так что большинство специалистов по организации дорожного движения считают, что интервал движения автобусов на любом маршруте не должен превышать 15 минут, чтобы пассажиры пользовались им без усилий, без ощущения, что им нужно что-то планировать заранее. В мегаполисах вроде Парижа проблема интервалов частично решается за счет плотности пассажиропотока. На большинстве маршрутов достаточно людей, чтобы поддерживать интервал движения автобусов или поездов в пределах нескольких минут. Это помогает объяснить и замкнутый круг некачественных услуг пригородного транспортного сообщения. В разобщенных пригородах обеспечить частое движение общественного транспорта слишком дорого, а из-за больших интервалов тамошние жители предпочитают личный автотранспорт. Одна только частота следования не решает проблему беспокойства от ожидания. Субъективное ощущение времени замедляется, когда мы вынуждены ждать, и усугубляется, когда нам неизвестно, сколько еще терпеть. Любой, кому хоть раз довелось мокнуть под дождем на автобусной остановке или платформе в ожидании электрички и безнадежно вглядываться вдаль, откуда должен появиться долгожданный транспорт, знает, что беспокойство из-за долгого ожидания даром не проходит. Если задержка случилась сегодня, вы не можете быть уверены, не повторится ли то же завтра. Каждая ваша поездка будет сопровождаться стрессом. При этом субъективное ощущение времени у человека не меняется, если он имеет информацию о поездке. Возьмем, например, остановку автобусов-экспрессов на бульваре Монпарнас в нескольких кварталах от дома Бриттона. Здесь есть крытая посадочная зона и внушительное информационное табло у входа, сообщающее, когда прибудут следующие два автобуса. Это небольшое изменение в инфраструктуре дает мощный психологический эффект. Один лишь факт, что пассажирам известно точное время прибытия транспорта, успокаивает их, создавая ощущение, что они контролируют ситуацию. После установки в лондонском метро часов с обратным отсчетом времени, пассажиры в ходе опросов стали сообщать, что время ожидания кажется им на четверть короче. Кроме того, во время ночных поездок повысилось чувство безопасности, ведь часы придают уверенности. Когда управление городского транспорта Нью-Йорка установило на некоторых платформах светодиодное табло, информирующее о времени прибытия поезда, эффект превзошел все ожидания. Пассажиры на станциях, оборудованных такими экранами, гораздо реже опасно наклонялись над рельсами, пытаясь разглядеть, не идет ли поезд. Пассажиры принимали взвешенное решение, стоит ли им ждать поезд, пойти пешком или поймать такси. Они вели себя как рациональные, информированные люди, какими всех нас считают экономисты. Джаред Уокер, консультант по организации движения общественного транспорта и автор книги «Общественный транспорт с человеческим лицом», объяснил мне, что часто между людьми, которые организуют движение общественного транспорта и которые им пользуются, лежит пропасть. Возьмем стандартную карту движения, например, в Сиэтле. На нее нанесены все автобусные маршруты города. По сути, она верна. Но Уокер указывает на то, что в разное время дня она функционально неверна. Так как с коротким интервалом автобусы ходят лишь на нескольких маршрутах. Если кто-то захочет воспользоваться этим видом транспорта, он может прождать час или дольше. Неопределенность — зло. Стоит обжечься на этом в Сиэтле, чтобы решить, что общественного транспорта следует избегать всеми силами. А ведь нужно всего лишь указать интервал следования автобусов на каждом маршруте, чтобы ситуация стала ясна. Сегодня своевременное информирование важно как никогда, и пассажиры не должны оставаться в неведении. Орегонский Портленд — наглядный тому пример. В 2005 году управление городского транспорта TriMet открыло доступ к данным автобусной и трамвайной систем, а также электричек. С этого момента независимые разработчики ПО создали десятки приложений для смартфонов, предлагающих данные о поездках в режиме реального времени и карты маршрутов. Для тех, у кого нет смартфонов, предусмотрен другой вариант. Сервис Transit Board позволяет любому кафе при помощи интернета и дешевого монитора отслеживать прибытие автобуса на ближайшую остановку и выводить информацию на монитор. Так что пассажиры могут не мерзнуть на улице, а зайти в кафе, выпить что-нибудь в ожидании транспорта. Это дешево, хорошо для бизнеса и делает поездки приятнее. Конечно, такие инновации развиваются в городах, где сами чиновники пользуются общественным транспортом. Если он по умолчанию считается услугой для бедных, чиновники не особо заботятся о сервисе. Жители таких округов, как Клейтон, где от общественного транспорта полностью отказались в период финансового кризиса, знают об этом не понаслышке. Свобода от обладания вещами. Через 40 лет после футуристического анализа Бриттона были найдены технологии изменения системы передвижения в городах. Как оказалось, они не имеют ничего общего с фантастическими устройствами, а касаются нового образа мышления, обмена информацией и адаптации механизмов, которые мы уже используем много лет. Благодаря открытым данным, карточкам со встроенными микросхемами, беспроводным коммуникациям, системам геопозиционирования и автономной навигации используемые нами механизмы получили вторую жизнь и вместе образуют сложные системы, более мощные, чем сумма частей. Чтобы продемонстрировать, как городские системы обеспечивают свободу передвижения, Бриттон вывел меня из своего офиса на улицу Жозефа Бара. Отсюда мы могли пройти два квартала к востоку до станции пригородных поездов-экспрессов или на пару минут дольше в западном направлении до станции метро Вавен или прогуляться до остановки скоростных автобусов в районе Монпарнас. Но мы двинулись на север по безупречно чистому тротуару через железные ворота Люксембургского сада. Мы неторопливо шагали по широкой аллее в тени раскидистых деревьев к кремовому фасаду дворца. На огромных каменных клумбах цвели пышные хризантемы, наполняясь светом ранней осени. Модели парусных лодок бороздили большой восьмиугольный пруд. По словам Бриттона, если бы мы куда-то опаздывали, мы могли бы сэкономить время в парке, ведь мы в 3 минутах ходьбы от персонального метро. Я понял, что он имеет в виду, только когда мы обогнули дворец, пересекли улицу Вожерар и остановились возле ряда суровых с виду велосипедов. «Вот она, свобода!» — провозгласил Бриттон, указывая на пункт проката «Вэлип». Жестом фокусника Бриттон провел бумажником над металлическим платежным терминалом. Система распознала проездной Бриттона на Виго и разблокировала один из велосипедов. Теперь система будет отслеживать его и отметит пункт проката, где Бриттон его оставит. «Система персонального метро, с которой мы можем ехать в любом направлении, куда пожелаем. Это изменит все», — заявил Бриттон. Сегодня сотни городов тестируют систему общественных велосипедов. Среди них Лион, Монреаль, Мельбурн, Бостон, Нью-Йорк, Лондон. Сейчас во всем мире более 850 таких систем. Почти 80% мирового парка прокатных велосипедов приходится на Китай. Но именно в Париже они впервые стали частью системы общественного транспорта. В центре города 1250 станций более чем с 20 тысячами велосипедов. В большинстве случаев вы всегда не далее, чем в 300 метрах от пункта проката. Первые 30 минут пользования бесплатны. Серые массивные трехскоростные велосипеды, конечно, сделаны не для участия в Тур де Франс, но с момента появления в 2007 году они полностью изменили внешний вид центра Парижа. Каждую секунду в прокат берут по велосипеду, это почти 86 тысяч поездок в день, и самый популярный период проката — вечерние часы пик, когда пользователи Вэйлип обгоняют поток томящихся в пробке автомобилей. Число велосипедистов на улицах города увеличилось, когда новички, попробовав систему Вэйлип и осознав, как легко перемещаться по городу на велосипеде, приобрели собственные. Вэйлип — не просто удобный инструмент. Это политическая философия. Своим созданием она должна была одновременно помочь парижанам спасти мир и стать свободнее благодаря обладанию меньшим числом вещей. Лидер партии «Зеленых» Дени Бопен продвигал Вэйлип, будучи руководителем транспортной службы города. «Если бы все на Земле жили как парижане, нам потребовалось бы 3 таких планеты для снабжения энергией, необходимыми ресурсами и местом для мусора», — заявил он мне. Если провести расчет уровня негативного воздействия человека на окружающую среду, экологический след парижан был бы втрое меньше техногенной нагрузки на природу, которую создают американцы. Но Бопен настаивал, что парижане должны сократить негативное воздействие на 2/3. Бопен, человек в белом льняном пиджаке и с лицом веселого херувима, не видел в этом ничего удручающего. Призываем ли мы парижан согласиться в будущем стать втрое менее счастливыми, чем сегодня? Конечно, нет, это невозможно. Мы должны объяснить, что когда мы ограничиваем уровень потребления, уровень бытовых отходов и все прочее, у нас есть возможность стать счастливее, чем сегодня. Для Бопена Вэйлип стал механизмом повторного потребления. Она предлагает новую свободу для всех, кто готов использовать совместно с другими пространства и вещи. Особенность Вейлеп в том, что у нее нет одного владельца, как и парки, велосипеды в общем пользовании, отмечает Бапен. Мы же не забираем домой тележку из супермаркета после того, как ею воспользовались. Не таскаем с собой личный лифт, ресторан или самолет. Почему город вынуждает нас покупать автомобиль или велосипед? Для многих право не иметь вещей звучит как оправдание, чтобы лишить человека собственности. Особенно сложно воспринять эту идею американцам, которых с пеленок воспитывают. Если они перестанут быть обществом потребления, то поставят под угрозу саму демократию. Я сказал Бапену, что там, откуда я родом, отсутствие собственности означает, что ты бедный. А когда человек беден, он не свободен, связан по рукам и ногам. «Нет-нет-нет», — запротестовал Бапен. «В Новом Париже все наоборот. Здесь физически нет места для всех желающих ездить на автомобиле. Недостаточно парковок. Для жителей центра собственность становится обузой. Владелец автомобиля не только платит за него, но и тратит деньги на его содержание и ремонт, время на поиск места для парковки. И личный велосипед доставляет немало хлопот. Владельцы вынуждены поднимать его в квартиру в домах без лифта или рисковать, что его украдут». Идея Бапена не такая сумасшедшая, как кажется. Когда в 2016 году в Великобритании был проведен первый национальный опрос по поводу системы совместного использования велосипедов, половина респондентов сказали, что недавно начали ездить на велосипеде или стали это делать чаще благодаря ей. Неудивительно, что люди чувствовали себя здоровее и счастливее. Кто был счастливее всех? Те, кто отказались от личного автомобиля и пересели на велосипеды из проката. Система Вейлеп помогла избавиться от этих ограничений. Больше нет нужды беспокоиться о том, где оставить велосипед, где его хранить. Не надо заниматься его ремонтом. Если вы прокололи колесо или пошел дождь, вы возвращаете велосипед в пункт проката и едете на метро. Вы продолжаете движение. По иронии судьбы, система совместного использования велосипедов, за которую ратует Бопен, была создана, профинансирована и теперь управляется компанией GCDECO. Крупнейшим в мире оператором наружной рекламы. В результате сложного соглашения в городской бюджет поступает плата за прокат, а GCDECO получает прибыль от продажи рекламных площадей на 1600 счетах города. Так что пользователи радуются тому, что им не нужен личный велосипед, а улицы пестрят сообщениями, напоминающими, что они будут тем счастливее, чем больше станут покупать. Это компромисс между партией зеленых во главе с Бапеном и социалистической партии, у которой на тот момент было большинство в коалиционном правительстве города. Бапен недоволен этим. Система совместного использования. В случае большинства покупок срабатывает принцип. Мы хотим не столько вещь как таковую, сколько то, что она может для нас сделать. Особенно верно это для средств передвижения. Любое транспортное средство, автобус, велосипед или автомобиль, приносит пользу только тогда, когда двигается. Большинство личных автомобилей значительную долю срока эксплуатации простаивают, а владелец платит за страховку, парковку, амортизацию. Отступление об эффективной скорости. Объективная оценка длительности поездки должна включать время, которое владелец автомобиля тратит на работу, чтобы оплатить свое транспортное средство и путь. Большинство водителей серьезно недооценивают, сколько времени они должны потратить, чтобы заработать средства на оплату поездок. Так, опрос Королевского автомобильного клуба в Великобритании показал, что реальные расходы на автомобиль вдвое превышают цифру, которую называют владельцы машин. Вы должны зарабатывать деньги на бензин, а также расходы, связанные с оплатой кредита, парковки, содержания и ремонта, амортизации. Суммируйте все время работы и время поездок, и вы получите эффективную скорость. Сколько километров вы действительно проезжаете на час затраченных усилий? Разберем на примере. В США среднестатистический офисный работник ежедневно проезжает 43 километра и проводит в дороге примерно час. По данным Американской автомобильной ассоциации, эта поездка обходится в $14.57. По ее же расчетам, в 2009 году стоимость поездки на 24 тысячи километров составляла примерно $8,095. Это примерное расстояние, которое проделывает средний американец за год. Предположим, час работы в офисе стоит $20. Человек должен работать дополнительно 45 минут, чтобы оплатить поездку. Получается, чтобы проехать 43 километра, он тратит почти 2 часа. Эффективная скорость немногим более 24 км в час. Обычная поездка на автомобиле уже не кажется такой быстрой. Это привело к фундаментальным изменениям в образе жизни людей. Мы не только больше работаем, чтобы иметь личный автомобиль, но и платим за тренировки в спортзале, чтобы получить физическую нагрузку, которая должна быть естественным эффектом ежедневного движения. Некоторые едут за дешевыми продуктами в Walmart, не понимая, что по сути спонсируют решение ритейлера использовать дешевую недвижимость на окраине города. В Париже и во всем мире водители находят альтернативу – совместное использование автомобилей. Системы первого поколения представляли собой автокооперативы, где участники могли забронировать машину на ограниченное время. В системах второго поколения добавился свободный доступ. Немецкий автоконцерн Daimler разбросал тысячи автомобилей Smart Car по многим городам от Ульма в Германии до Ванкувера в Канаде. Его концепция под названием Car2Go проста до гениальности. Пользователь находит автомобиль в интернете или приложение в телефоне, открывает его и может ездить в области обслуживания в течение неограниченного времени. Прибыв в пункт назначения, пользователь оставляет автомобиль. Система отслеживает его через GPS, и нет нужды ждать следующего пользователя, чтобы передать ему машину. Никакого предварительного планирования. Стоимость 35 центов в минуту включает налоги, страховку и даже топливо. В 2011 году в Париже начала действовать сеть краткосрочного проката электромобилей Autolib, которая функционирует по принципу велосипедный Vélib. Парк машин, которые можно взять в прокат при помощи проездного навига, распределен по зарядным станциям по всему городу. Эти системы полностью отвечают непредсказуемости и спонтанности современной городской жизни. Они добавили еще один уровень свободы в моем родном городе. Есть три поставщика услуг по совместному использованию автомобилей. Система Car2Go, качественное автобусное сообщение и три скоростные линии. Поэтому жители Ванкувера все чаще продают автомобили или оставляют их дома. Почти каждый четвертый горожанин – пользователь одной из четырех каршеринговых компаний в регионе. Около 150 тысяч людей совместно используют около 2000 автомобилей. Средней семье в Ванкувере принадлежит 1,25 автомобиля. В пригородном Суррее – 1,7. Муниципальные власти рассматривают предложения по изменению назначения крытых автостоянок в центре города. Итогом перемен становится свобода выбора, снижение затрат для тех, кто отказывается от личного автомобиля, уменьшение интенсивности трафика, увеличение физической активности горожан, более безопасные улицы и свободное парковочное пространство, хвастается бывший городской советник Ванкувера Питер Ладнер. Автоматизированные системы совместного использования. Появление таких сервисов, как Uber и Lyft, казалось серьезным шагом вперед для культуры современного использования. Сервисы с помощью мобильных приложений позволяют водителю с личным автомобилем предложить свои услуги по перевозке пассажиров. Эта идея основана на доверии между незнакомцами. Через мобильное приложение водитель и пассажир могут оставить отзыв друг о друге и выставить оценку. Та отображается в профиле и влияет на персональный рейтинг. Чем он выше, тем лучше. Поначалу казалось, что это станет настоящим прорывом в повышении уровня взаимного доверия и качества сервиса на городских дорогах. Однако система совместного использования автомобилей стоит на пороге перемен, и причина тому – появление беспилотного транспорта. Например, ожидается, что Uber заменит большинство водителей на автомобили-беспилотники. По прогнозам, в течение следующих 30 лет автоматизированные автомобили станут нормой на наших дорогах. Автомобили без водителей уже называют залогом личного счастья. Они подарят людям, не управляющим машиной, свободу, которая изменит их жизнь. Молодые, пожилые и люди с ограниченными возможностями будут передвигаться по городу, и им не придется даже держаться за руль. Оптимисты рисуют радужные картины, что вместо управления автомобилем мы будем тратить время в пути на работу, сон или даже секс, пока транспортное средство доставит нас на место и отправится за следующими пассажирами. 40% городских территорий заняты автомобилями. И если больше людей будут совместно использовать их, а не владеть ими, у муниципальных властей появятся большие участки, на которых можно разбить парки, обустроить площади или другие общественные места. Так, уличного пространства в Нью-Йорке достаточно, чтобы создать 17 центральных парков. А если учесть, что в 90% случаев причиной ДТП становятся ошибки водителей, по прогнозам, в период с 2035 по 2045 года автомобили-беспилотники спасут более полумиллиона человеческих жизней в мире и сократят расходы на обеспечение безопасности на $234 миллиарда. К сожалению, оптимисты забывают, что даже в эпоху автоматизированных передвижений мы будем ограничены размерами дорожного пространства. Если люди продолжат ездить в одиночку, сотня тысяч беспилотных автомобилей будет развозить пассажиров, занимая ровно столько же места, сколько раньше сотня тысяч обычных автомобилей. Если люди будут использовать беспилотные транспортные средства для одиночных перемещений, даже не личные, поездки станут еще мрачнее, чем в прошлом. Представьте себе дороги, наполненные автомобилями-зомби, беспилотниками, курсирующими между пригородами или по улицам в поисках пассажиров. Есть ли решение? Вернемся в будущее. Города, для которых слова «свобода» и «комфорт передвижения» — не пустой звук, должны стимулировать к совместным поездкам. Ожидается, что к 2019 году в Неваде появятся беспилотные общественные автобусы. В легком метро Ванкувера под названием SkyTrain автоматизированные поезда на всех линиях используются уже несколько десятилетий. И муниципальные власти ищут способы, чтобы самое удобное и быстрое дорожное пространство было выделено для автоматизированного транспорта. Специалисты по организации движения сегодня настаивают, чтобы все автоматизированные транспортные средства платили за каждый километр пути, а собранные деньги направлялись на финансирование общественного транспорта, сокращающего число пробок с системами обслуживания без ожидания. Если муниципальные власти окажутся предусмотрительными и примут этот подход до того, как на дороге хлынет поток беспилотных автомобилей, они смогут существенно снизить расходы на транспорт и защиту окружающей среды и обеспечить людям свободу передвигаться пешком, на велосипеде или совершать совместные поездки с другими пассажирами. Свобода и психология. Легко поддаться умозрительной эйфории по поводу автоматизированных транспортных средств. Но вернемся в Париж, где Эрик Бриттон напомнил мне об одном особом преимуществе старого доброго велосипеда. Если я хочу быть возле Триумфальной арки до заката, способа быстрее, чем в Эйле, просто нет. В мегаполисах средняя скорость движения велосипедистов практически такая же, как у автомобилей, ведь велосипедисты занимают очень мало места. Бриттон проверил, хорошо ли накачаны шины на втором велосипеде. Все отлично. Он отрегулировал сиденье. Хорошо. Я воспользовался своей кредитной картой, получил велосипед, и мы влились в парижский дорожный поток. Без шлемов, как и остальные. Я последовал за Бриттоном по узкому переулку, а затем мы выехали на бульвар Пор-Руайаль, где начался дорожный ад. Такси неслись мимо нас, как сумасшедшие. Автофургоны и мотоциклы хаотично перестраивались, тормоза автобусов визжали. Поначалу я растерялся, мне стало не по себе. Меня предупреждали о патологической агрессии парижских водителей. И не зря. К счастью, мы с Бриттоном были не единственными, кто путешествовал на двух колесах. Вокруг нас оказалось несколько десятков людей на велосипедах Вейлип. Водителям автомобилей приходилось с нами считаться. Они были вынуждены дать нам место. В своей книге «Смерть и жизнь больших американских городов» Джейн Джекобс писал о балете на оживленных тротуарах, когда прохожие встречаются взглядом и пытаются обойти друг друга. Я ощущал схожую заряженную динамику на парижской проезжей части. Автомобили, автобусы, велосипедисты ехали вперемешку, и никто из нас не мог быть уверен, что ждет впереди. Мы все должны были чутко прислушиваться к ритму асимметричного потока. В атмосфере сдерживаемой ярости узких улиц мы были вынуждены маневрировать в танце дорожного движения. Но благодаря тому, что число велосипедистов значительно увеличилось, езда на велосипеде в Париже становится безопаснее. В первый год действия Вейлиб больше людей начали пользоваться этим транспортным средством, и число ДТП с участием велосипедистов возросло, но число ДТП на душу населения снизилось. По данным недавнего отчета, подготовленного исследовательским институтом Mineta Transportation Institute, поездка на велосипедах, взятых в пункте проката, может быть даже более безопасной. Они не предназначены для быстрой или агрессивной езды, а яркие цвета сразу делают их заметными в потоке для водителей автомобилей. На таких велосипедах обычно едут, когда поток не слишком быстрый. Кроме того, на взятом на прокат велосипеде люди обычно едут осторожнее, чем на личном, и опасность ДТП снижается. Ситуация повторяется во всех городах. Чем больше людей на велосипедах, тем безопаснее для них улицы, по крайней мере отчасти, так как водители управляют автомобилями внимательнее и осторожнее, если знают, что на дороге могут оказаться люди на двухколесных конях. Свою роль сыграл эффект критической массы. Даже в Нью-Йорке, где у велосипедистов репутация такая же, как у парижских водителей, число их растет гораздо быстрее, чем число ДТП с их участием. Взмахом руки я попрощался с Бриттоном и, выехав на улицу Монш, направился к набережной Сены. Во время сигналов светофоров и при перестроении по полосам я через ветровые стекла и щитки шлема в краем глаза ловил поворот головы, кивок, напряженные плечи. Все сигналы, позволяющие понять намерения водителей. Я занял свое место в потоке. Подавая знаки рукой, указывая направление, занимая открывающиеся просветы, я продолжил путь к набережной. Я все еще ехал на закате, когда уходящее солнце окрасило шиферные кровли в нежно-розовый цвет. Я направился к площади Бастилии и Июльской колонне, воздвигнутой в память о революции 1830 года. Вершину бронзовой колонны венчает позолоченный гений свободы, работы Огюста Дюмона. Он застыл то ли в прыжке, то ли в полете и протягивает к небесам разорванные цепи. От его крыльев отражались последние лучи закатного солнца. У основания монумента вращающиеся водовороты сигнальных огней автомобилей. Я влился в него, усердно крутя педали, чтобы держать ритм с такси, туристическими автобусами и мотоциклами. Это было ни с чем не сравнимое ощущение. Я чувствовал себя свободным, как Роберт Джадж на зимней прогулке. Должен признаться, несмотря на все удивительные впечатления от поездки, такой способ передвижения не подходит большинству людей. Чтобы ехать на велосипеде в потоке городского транспорта, нужно быть сильным и подготовленным физически. Необходимы отличное чувство равновесия и хорошее зрение. Например, у детей и пожилых периферическое зрение хуже, чем у здоровых взрослых, к тому же они хуже оценивают скорость движущихся объектов. А главное, необходима высокая стрессоустойчивость. Даже у видавших виды велосипедистов в крови присутствует бета-эндорфин, медиатор нервной системы, вызывающий чувство эйфории и обнаруженный в крови людей, занимавшихся банджи-джампингом и катавшихся на американских горках. Банджи-джампинг – экстремальное развлечение. Участников привязывают к длинному резиновому канату, и они прыгают вниз. После максимального растяжения канат сокращается и поднимает прыгуна вверх. Цикл подъема-падения повторяется несколько раз. Не говоря уже о смеси кортизола и адреналина, гормонов стресса, очень полезных в экстренных ситуациях, но опасных, если они находятся в крови долгое время. Как однажды отметил профессор биологии Роберт Сапольски, чтобы понять разницу между хорошим и плохим стрессом, стоит вспомнить, что поездка на американских горках продолжается 3 минуты, а не 3 дня. Длительное катание на таких аттракционах становится не только менее веселым, но и опасным для организма. Лично мне нравятся американские горки. Я с удовольствием принял вызов и прокатился по Парижу на велосипеде. Но то, что хорошо для меня, мужчина 40 с небольшим, которому не чужд дух авантюризма, явно не подойдет моей маме, брату или ребенку. Итак, если мы действительно стремимся к свободе для всех, то должны принять концепцию общего дорожного пространства ВУНРФ. которая постепенно завоевывает сторонников с момента, когда она возникла на улицах голландского Делфта в 1970-е годы. Пешеходы, велосипедисты, автомобили делят пространство, словно гостиную в доме. Знаки дорожного движения и тротуары заменены цветочными клумбами, булыжными мостовыми и даже деревьями, что стимулирует внимательность участников дорожного движения. Чем-то напоминает парадигму, в которой велосипедист считается равноправным участником дорожного движения. Только здесь дорога абсолютно для всех. В этих специальных зонах действуют два главных правила. Первое – автомобилисты не имеют приоритетных прав. Наоборот, они – гости, которые официально обязаны уступать дорогу велосипедистам и пешеходам. Второе – никто в этих зонах не движется на скорости выше, чем воспринимаемое безопасное, а это примерно быстрый шаг. Голландский специалист по транспорту Ганс Мондерман стал почти культовой фигурой в профессиональной среде незадолго до смерти в 2008 году, когда перенес концепцию общего дорожного пространства с тихих голландских улочек на оживленные перекрестки. Мондерман убрал все дорожные знаки, чтобы стимулировать участников дорожного движения больше думать и общаться. По его мнению, такие общие места более безопасны, потому что кажутся менее безопасными. Пешеходы и велосипедисты, попадающие в общее пространство, сталкиваются с неопределенностью, справиться с которой можно только если обращать больше внимания на поведение других, устанавливать с ними зрительный контакт. Руководствоваться социальными правилами, которые управляли движением в оживленных местах до того, как автомобили стали доминировать. Прогуливаясь по Драхтену с журналистом Томом Вандербильтом, Мондерман, чтобы доказать свою идею, закрыл глаза и вышел спиной вперед на оживленный перекресток. Водители легко объезжали его, поскольку были готовы к любым неожиданностям. Услышав, что жители этого района не ощущают себя в безопасности, пересекая перекрестки с общим движением для всех, Мондерман обрадовался. «Это же замечательно», — сказал он Вандербильту. «Иначе я немедленно все изменил бы». Количество аварий и травм вокруг перекрестков Мондермана резко снизилось, как и везде, где была применена эта концепция. Так, на Кенсингтон-Хай-стрит в Лондоне травматизм, связанный с ДТП, снизился на 40%. Но есть огромная разница между безопасным движением и ощущением безопасности. Возьмем, например, реновацию улицы Exhibition Road, которая задала новый британский стандарт в рамках концепции общего дорожного пространства Мондермана в районе музея Виктории и Альберта в Лондоне. Архитектор Диксон Джонс попытался разрядить напряженность между пешеходами, велосипедистами и водителями, убрав тротуары и другие барьеры на улице и вымостив ее роскошными гранитными плитами в широкую клетку. Все это помогло немного снизить скорость автомобилей, но пространство выглядит как огромная пустая парковка, а машины едут слишком быстро, не позволяя пешеходам чувствовать себя комфортно даже на смутно очерченной отведенной им зоне по краю дороги. Во время прогулки по обновленной Exhibition Road вы вряд ли осмелились бы отпустить руку своего 8-летнего ребенка. А значит, эта дорога так и не стала пространством для всех. По крайней мере, по стандартам Энрике Пеньялосы. Не все так хорошо физически подготовлены, как некоторые велосипедисты, и не все имеют такое самообладание, как дорожный эксперт, переходящий улицу спиной вперед. Чтобы дать людям настоящую свободу передвижения, нужно отвлечься от статистики происшествий и выяснить, как люди на самом деле чувствуют себя в конкретном месте. Это наглядно доказал пример Портленда, где специалисты по организации дорожного движения два десятилетия безуспешно пытались привить культуру езды на велосипеде. Велодорожки появились в городе еще в конце 1990-х, вдоль оживленных улиц. К середине 2000 года они все так же пустовали большую часть времени. Роджер Геллер, городской координатор велосипедного движения, проанализировал данные опросов жителей и пришел к выводу, что инфраструктура удовлетворяла лишь редких смельчаков. Только 5% жителей Портленда были достаточно сильны и бесстрашны, чтобы покорять на велосипеде самые оживленные городские улицы. Еще 7% населения оказались достаточно подготовлены и мотивированы, чтобы пользоваться выделенными дорожками. Все остальные были не готовы делить дорогу с опасными металлическими соседями. Примерно треть населения относилась к категории людей, которые никогда и ни при каких обстоятельствах не сядут на велосипед. «Эта статистика повергла меня в уныние», — признавался Геллер. Но затем он понял, что почти 60% населения хотели, но боялись попробовать. Этим людям было интересно передвигаться по городу на велосипеде, но они опасались сложностей, дискомфорта и риска для жизни. Они решились бы на такую поездку, только если бы она была такой же безопасной, как в автомобиле или на автобусе. Тогда Геллер с коллегами принялись за создание новой сети велосипедных дорожек с низким уровнем стресса. Они были либо физически отделены от полос для автомобилей, либо в совместном пространстве скорость автомобилей не должна была превышать определенного ограничения. Это сработало. В 2000-2008 годах число людей, передвигающихся по городу на велосипеде, удвоилось. Но их старания и изменения в поведении людей, которые они стимулировали, кажутся каплей в море по сравнению с европейскими городами, где они черпали вдохновение. Город спокойствия. Что получится, если выстроить всю дорожную систему с единым приоритетом? Безопасность людей? Я узнал это в то утро, когда приехал в Хаутен, небольшой город, уютно расположившийся среди голландских длинных пастбищ. Когда я вышел из поезда, перед глазами у меня еще стоял Амстердам. Сейчас я видел оживленный центр и ни одного автомобиля. Только седовласых людей, проезжающих мимо на велосипедах с корзинами продуктов. В здании городского совета я познакомился с вежливым начальником службы регулирования движения Гербертом Тимминсом, который настоял, чтобы мы отправились на велопрогулку по городу. Она началась с главной дороги Хаутена, которая, по сути, была скорее не дорогой, а тропинкой, петляющей по участку, который сильно напоминал поле для гольфа. Лужайки, пруды, аккуратно подстриженные кусты. И вновь ни одного автомобиля. Когда мы проезжали мимо здания начальной школы и детского сада, зазвонил колокол, предупреждая о перерыве на обед. Дети высыпали на улицу, взобрались на свои розовые и голубые велосипеды и покатили домой. Некоторые из них были еще настолько малы, что, казалось, едва научились ходить. Картина напоминала Вобан, только еще спокойнее и безопаснее. В большинстве городов в Нидерландах дети ездят в школу на велосипеде после того, как им исполнилось 8 или 9 лет. У нас они начинают с 6 лет, — гордо отметил Тимминс. «Должно быть, родители очень за них переживают», — сказал я. «Нет повода для беспокойства. На пути от школы до дома не надо пересекать ни одну дорогу», — пояснил Тимминс. Давным-давно Хаутен был небольшой деревушкой, выросшей вокруг церкви XIV века. В 1979 году голландские власти объявили, что он не должен оставаться в стороне от роста численности населения. За 25 лет поселение, насчитывавшее 5000 жителей, должно было вырасти в 10 раз. Такие темпы были сопоставимы со скоростью расширения многих американских пригородов. В свете этих перемен местный совет принял план развития, который поставил с ног на голову традиционное представление о городе. По этому плану в Новом Хаутене должны были действовать две отдельные транспортные сети. Основу составляла сеть линейных парков и дорожек для велосипедистов и пешеходов, которые сходились в компактном центре возле железнодорожной станции. По случайному стечению обстоятельств, размеры центральной городской площади совпадали с размерами Пьяцца дель Кампо в Сиене. Все важные здания выстроились вдоль этой свободной от автомобилей магистрали. Если идти пешком или ехать на велосипеде, все близко, безопасно и легко. Вторая сеть для автомобилей построена в стороне. Кольцевая автодорога опоясывает город, а от нее, как сломанные спицы колеса, внутрь города тянутся подъездные дороги. К любому дому можно подъехать на автомобиле, но чтобы попасть туда от железнодорожной станции, надо выехать на кольцевую, по ней обогнуть город и свернуть на нужную подъездную дорогу. Там, где велосипедисты и автомобили делят дорогу, специальные знаки и асфальт красного цвета напоминают о приоритете велосипедистов. Нередко можно наблюдать, как автомобиль терпеливо ползет за шумной компанией пожилых леди или джентльменов на велосипедах. Каков итог этого транспортного эксперимента? Чтобы добраться до железнодорожной станции, в двух третях случаев горожане едут на велосипеде или идут пешком. Статистика по ДТП в Хаутене вдвое ниже, чем в любом другом голландском городе сопоставимого размера, и намного ниже, чем в большинстве американских городов. В 2001-2005 годах только один человек погиб в Хаутене в результате ДТП. 73-летнюю женщину на велосипеде сбил нетерпеливый водитель мусоровоза. В сопоставимом по размеру американском городе число смертельных случаев было бы в 20 раз больше. К концу дня в этом спокойном городке у меня уже слипались глаза. Атмосфера в Хаутене была расслабляющей, как стакан теплого молока перед сном. Но в этом-то и смысл. Такой город должен быть скучным. Это место, куда переезжают молодые пары, чтобы спокойно растить детей, как американцы поселяются на тихих тупиковых улочках на окраине пригородов. Сюда едут пожилые. Их часто можно встретить на улицах. Они бодро передвигаются на велосипедах, груженных корзинкой с продуктами и внуками. Город настолько популярен у молодых и пожилых покупателей недвижимости, что его площадь увеличилась уже вдвое, а кольцевая автодорога делает петлю вокруг второго городского центра и второй железнодорожной станции. Хаутен — практически идеальный пригород со спокойным ландшафтом в духе саванны. Разница между ним и американскими городами-спутниками в том, что в Хаутене выполнено обещание безопасности, спокойствия и здоровья. Если бы безопасность и здоровье детей были приоритетом во всех развитых странах, за последние 30 лет там построили бы 10 тысяч Хаутенов, а не 10 тысяч Уэстон Ранч. Есть ли у этой схемы недостатки? Да. Она почти никак не влияет на снижение эмиссий парниковых газов по сравнению с другими голландскими городами. Ведь люди, передвигающиеся на автомобиле, вынуждены делать крюк, хотя уровень выбросов СО2 в атмосферу все равно гораздо ниже, чем в городах Северной Америки. Это отражает внешние факторы, с которыми всегда сталкиваются города, применяющие одно масштабное решение для всех проблем. Изменение городского пространства ради свободы. Любой, кто всерьез настроен сделать город уголком свободы, когда-нибудь совершает паломничество в Копенгаген. 40 лет датчане создавали и совершенствовали системы, которыми пользуются люди для передвижения по столице. В Лондоне или Лос-Анджелесе схожий опыт оказался бы для людей неудачным или опасным, а здесь он приятный. Успех складывается из двух факторов. Первый – идея о том, что город – лаборатория для экспериментов. Второй – напоминание, что специалисты по градостроению должны учитывать не только физику, но и психологию передвижения. Сентябрьским утром я встретился с Лассе Линдхольмом, сотрудником городской службы организации движения, и в час пик мы отправились на прогулку по Копенгагену. Солнце золотило кроны деревьев, а мы шли по гранитному мосту королевы Луизы, величественно перекинувшемуся через мелкое озеро, которое больше напоминало ров и условно обозначало западную границу центра. От водной глади поднимался пар, лебеди покачивались на поверхности и чистили перья. А на самом мосту разворачивалась сцена, которую мне никогда раньше не доводилось наблюдать. С каждым разрешающим сигналом светофора в нашем направлении двигались сотни велосипедистов. Они выглядели необычно, никаких защитных шлемов или светоотражающей экипировки. На некоторых мужчинах были строгие костюмы в мелкую полоску и начищенные кожаные туфли. На женщинах юбки и деловые костюмы, высокие каблуки и развивающиеся шарфики. Это было не тяжелое физическое упражнение, не приключение в духе Роберта Джаджа, не гонка, а спокойная, расслабленная и даже сексуальная поездка. Линдхольм завалил меня цифрами, которые стоит привести. 3 из 10 жителей пригородов Копенгагена приехали тем утром на работу или в школу на автомобиле. Примерно столько же воспользовались автобусом или электричкой. Но один вид транспорта был вне конкуренции – велосипед. В целом им пользовались больше людей, чем любым другим видом транспорта – 37%. Если не считать пригороды, доля велосипедистов в Копенгагене составляет 55%. При этом 8 из 10 ездят даже зимой. Если задуматься, это удивительно. Процветающему столичному региону удалось не только справиться с явлением гетероскедастичности, но и сделать основным тот вид транспорта, который в большинстве городов практически исчез. По словам Линдхольма, жители Копенгагена выбрали велосипед как средство передвижения не из альтруизма или ради заботы об окружающей среде. Их генетическая предрасположенность к велосипеду не больше, чем, скажем, у американцев. Они преследуют свои интересы. Добраться из пункта А в пункт Б. Теперь проще и быстрее всего это сделать на велосипеде. Мэр города Франк Дженсен тем утром ехал на работу на велосипеде, как и несколько министров национального правительства и любой, кто считал себя частью модной городской культуры. Вершиной стиля в Копенгагене стал не спортивный автомобиль, а трехколесный велосипед с багажником впереди, так называемый копенгагенский внедорожник. У четверти семей с двумя детьми есть такое приспособление. Это результат организации городского пространства. Люди принимают разные решения, когда могут выбирать. Еще 100 лет назад велосипед был очень популярным средством передвижения в Дании, но от него почти полностью отказались в первые несколько десятилетий эры автомобилей. К 1960 годам только один из 5 жителей Копенгагена добирался на работу на велосипеде. Однако постоянные дорожные пробки и энергетический кризис 1970-х годов привели к росту общественного движения против господства автомобилей на городских улицах. Десятки тысяч людей выходили на демонстрации с призывом дать больше места велосипедистам. После того, как улицы Стрёгета стали пешеходными, жители Копенгагена убедились, что город способен быть гибким. С ним можно экспериментировать. Велосипедные дорожки были в городе всегда, но только в начале 1980-х руководитель службы организации движения Йенс Крамер Микельсен начал строить дорожки, физически отделенные от автомобильных полос низкими бордюрами. Это изменило психологию езды на велосипеде. Люди стали передвигаться по улицам на двухколесном друге без страха. Новая инфраструктура была не только для смельчаков, но и для детей, пожилых, тех, кто хотел безопасной и комфортной езды. Словом, для всех. Так же, как расширение сети автодорог в Атланте привело к появлению еще большего числа автомобилей, расширение сети безопасных велодорожек в Копенгагене обусловило рост числа велосипедистов. Новые дорожки наполнялись людьми, а значит, требовалось еще больше места. В последнее десятилетие этот эффект еще заметнее. В качестве части плана по достижению нулевого баланса выброса углерода к 2025 году Копенгаген поставил цель отобрать у Амстердама звание самого велосипедного города мира. «Значит, мы должны заботиться не только о безопасности», — пояснил мне начальник службы организации движения Нильс Торслов. «Но и о том, чтобы велосипедисты чувствовали себя в безопасности». В городе были объединены более 350 километров разрозненных велодорожек. На самых оживленных перекрестках установлены светофоры для велосипедистов, позволяющие им начинать движение на 4 секунды раньше автомобильного потока. Теперь они успевают выполнить свой маневр до того, как автомобили начнут поворачивать направо, что в других городах становится частой причиной столкновений с велосипедистами и их гибели. Там, где светофоры синхронизированы для удобства автомобилистов, система настроена с учетом средней скорости езды на велосипеде. Сегодня велосипедист, передвигающийся по городу в час пик со скоростью 20 км в час, может поймать зеленую волну и проехать через весь город без остановок. Уютная сеть зеленых велосипедных маршрутов складывается в городе из ожерелья парков вдали от шумных и пыльных автодорог. Не забыли и о жителях пригородов. сейчас ведутся работы по строительству системы из 15 широких отдельных велосипедных автострад, которые соединят пригороды с центром. Стоит отметить, что зимой велодорожки в датской столице чистят от снега в первую очередь. Копенгаген столкнулся с уникальной дилеммой. Опросы департамента транспорта среди велосипедистов показали, что те больше опасаются не автомобилей, а братьев по транспортному средству. Дорожки переполнены. Город вновь вынужден решать головоломку, возникшую почти 100 лет назад с появлением первых автомобилей. Кто имеет право претендовать на ограниченный общественный ресурс в виде уличного пространства? Ответ, который предложил Нильс Торслов, можно увидеть прямо здесь. На улице Нюреброгаде, выходящей к мосту Королевы Луизы. До 2008 года она была забита велосипедистами, автобусами и автомобилями. Ежедневно по ней проезжали более 17 тысяч автомобилей, 30 тысяч велосипедистов и 26 тысяч пассажиров автобусов. Больше всего места занимали автомобили. Поток велосипедистов был слишком плотным, они то и дело невольно выталкивали друг друга на проезжую или пешеходную части. Автобусы ждали своей очереди, чтобы проехать за автомобилями. От чего-то нужно было отказаться. Решением стал временный эксперимент. Уличное пространство должно измениться так, чтобы стать более справедливым, то есть в пользу тех участников движения, которые занимают меньше места. Специалисты Торслова организовали выделенные полосы только для автобусов и перенаправили автомобили на другие, более широкие улицы. Освободившееся пространство они использовали, чтобы вдвое расширить велосипедные полосы и увеличить тротуары для пешеходов. Результат не заставил себя ждать. К моменту моей прогулки по мосту Королевы Луизы в 2009 году автомобильный трафик снизился вдвое. Пассажиры автобусов сообщали, что время в пути сократилось. Число велосипедистов увеличилось на 7 тысяч человек, и они распределились по двум полноценным полосам с каждой стороны моста. Рестораны и магазины, расположенные вдоль улицы Нюреброгаде, тут же воспользовались широкими тротуарами. По признанию Торслова, это было лишь начало амбициозного плана по трансформации дорожного скелета города путем постепенных изменений вроде тех, что были проведены на Нюреброгаде. Новый стандарт города — социальная велосипедная инфраструктура, то есть дорожки достаточной ширины, чтобы два велосипедиста могли ехать по ним бок о бок и беседовать. Передвижение по городу стало похоже на дружескую встречу. Все это приводит к интересной параллели. В городах от Пекина до Бостона в результате строительства автодорог, продолжавшегося несколько десятилетий, происходил рост автомобильного трафика, а в Копенгагене росла потребность в других средствах передвижения, особенно велосипеде, за счет того, что улицы становились все более загруженными. Возникает вопрос, неужели города, которые стимулируют новые способы передвижения, тоже столкнутся в будущем с проблемой пробок? По мнению Энтони Даунса, пробки — неотъемлемая черта любого динамичного города. Энтони Даунс родился в 1930 году. Американский экономист и политолог, доктор философии Стэнфордского университета. Преподавал в Чикагском университете. С 1997 года научный сотрудник Брукингского института. Занимался проблемами автомобильных пробок. А значит, нужно распределить их по типам. Город питают не средства передвижения, а люди и товары. Очевидно, для него оптимальна организация дорожного движения, при которой доставляется максимальное число людей и максимальный объем товаров на каждый квадратный метр инфраструктуры. Пожалуй, это лучше всего подходит и для пассажиров. Тот факт, что дорожные системы в условиях открытого рынка при доминировании личного автотранспорта не справляются со своими задачами, обусловлен геометрией и физикой. Проблема в том, что машины — поглотители пространства. Даже самый компактный личный автомобиль на парковке занимает около 14 квадратных метров дорожного пространства. Это в 30 раз больше, чем стоящий человек, и в 7,5 раз больше, чем человек, передвигающийся на велосипеде или автобусе. Цифры увеличиваются в геометрической прогрессии, как только мы начинаем двигаться. человек, находящийся один в автомобиле, который движется со скоростью 50 км в час, занимает в 20 раз больше пространства, чем пассажир автобуса, который движется с той же скоростью. Представьте для наглядности, если всех пассажиров заполненного городского автобуса пересадить на велосипеды, они займут дорожку длиной в квартал. Но если пересадить их в личные автомобили, свободного уличного пространства не останется вообще. Поэтому любой план обеспечения свободы в городе требует не только общего пространства для велосипедов и автомобилей или увеличения числа автобусов. За дороги идет бой. И тех, кто выбирает личные автомобили, достаточно, чтобы создать пробки для всех. Они замедляют движение автофургонов, мешают движению общественного транспорта. Они притесняют велосипедистов и пешеходов. Городам, стремящимся к разнообразию, свободе, совместному использованию и устойчивости средств передвижения, остается только ограничить привилегии личного автотранспорта. Спрос, предложение и неожиданный поворот. Некоторые города пошли по этому пути, опираясь на принципы экономики спроса. В 2003 году мэр Лондона Кен Ливингстон утвердил границы самой географически протяженной зоны платного въезда в центр города по выходным. Система оборудована камерами автоматического распознавания автомобильных номеров, и владельцы большинства частных транспортных средств обязаны вносить плату за въезд в эту зону. Исключение – автомобили аварийно-спасательных служб, такси и жители платной зоны. Изначально плата за въезд составляла 5 фунтов, уже немало, а затем повысилась до 10 фунтов. За первые 3 года эта мера позволила снизить интенсивность трафика в центре города на четверть. Плата за въезд менялась несколько раз. В 2011 году мэр Лондона Борис Джонсон отменил расширение зоны платного въезда в западном направлении и оставил районы Кенсингтона и Челси в свободной зоне, а департамент транспорта Лондона освободил от оплаты автомобилей с низким выбросом вредных веществ. Несмотря на эти компромиссы, система продолжает собирать более 227 миллионов фунтов в год для обеспечения системы общественного транспорта. Это никак не отразилось на экономике центральной зоны, показатели которой выше, чем у соседних районов. Некоторое время зона платного въезда включала западные районы Лондона – Кенсингтон и Челси. Но это вызвало общественные протесты, и уже в 2010 году платная зона вернулась в прежние границы. Годовой отчет и отчет о состоянии счетов Департамент транспорта Лондона 2012 по состоянию на 8 марта 2013 года. Пример Лондона показал, что поведение пассажиров может быть гибким. Когда люди начинают платить реальную стоимость поездки, в случае с Лондоном она включает загрязнение окружающей среды, эмиссию парниковых газов в атмосферу, повышение нагрузки на других пользователей со стороны владельцев личного автотранспорта, занимающих несоразмерно большую часть дорог, они находят другие способы передвижения. Принцип контроля и регулирования спроса распространяется по всему миру. В Стокгольме плата за въезд в центр города растет с приближением часа пик и снижается, когда трафик наименее интенсивный. Это стимулирует людей откладывать поездки на личном транспорте, когда дорожная ситуация наиболее сложная. Альтернативный способ передвижения – общественный транспорт – финансируется частично из средств, собранных в качестве платы за въезд. В 2006 году, после того, как система была опробована в экспериментальном режиме, жители Стокгольма проголосовали за то, чтобы оставить ее, так как она значительно облегчила им жизнь. А власти южно-китайской провинции Гуанчжоу борются с пробками, ограничивая регистрацию новых автомобилей. Годовой лимит номеров распределяется поровну через аукцион и лотерею. По ожиданиям властей, это поможет вдвое сократить число новых автомобилей. Это серьезная жертва, учитывая, что Гуанчжоу – один из центров автопромышленности Китая. Но проблемы с экологией и пробками в этой провинции достигли такого масштаба, что игнорировать их и дальше было невозможно. Такие методы заставляют задуматься об этическом аспекте. Справедливо ли, что право пользования общественным ресурсом городским уличным пространством, получают в основном состоятельные люди. В Лондоне предложили свой ответ – финансировать за счет этих средств общественный транспорт. К сожалению, такие схемы не влияют на баланс безопасности и доступа к улицам. Для этого необходимо перераспределить предложение общественного ресурса. Париж и Копенгаген подают хороший пример. Этот способ, наконец, начал распространяться повсеместно. На улицах Лондона закипела жизнь после того, как автомобильное пространство было хирургически удалено и заменено системой пешеходных зон в районе Вест-Энда. Теперь, когда эти улицы полны людей, кажется абсурдным, что в таких местах, как Трафальгарская площадь, когда-то правили автомобили. Ведь так естественно, что посетители выходят из дверей Национальной галереи, идут по плитам песчаника из йоркширских каменоломен и спускаются вниз по величественной лестнице к Трафальгарской площади, не подвергая свою жизнь опасности. Это место вернулось к своему естественному состоянию. Пожалуй, нигде трансформация городского пространства после перераспределения общественного ресурса не была столь явной, как в центре Нью-Йорка. В 2007 году департамент транспорта города возглавила харизматичная Джанет Садик-Хан. Ее называли самым крупным застройщиком. Чистая правда. Под контролем департамента транспорта находилось почти 10 тысяч километров городских улиц, более четверти земельных ресурсов Нью-Йорка. Основную задачу руководители департамента транспорта Нью-Йорка всегда видели в том, чтобы обеспечить наиболее быстрое передвижение для автомобилей. Теперь этот узкий подход оказался неприменим. Садик Хан настояла, что она обеспечит этой недвижимости, между прочим, одной из самых дорогих в мире, лучшее применение, не обязательно связанное с автомобилями. Она начала с переоценки ценности улиц. Джанет пригласила Яна Гейла проанализировать поведение людей на улицах Нью-Йорка с помощью методов, которыми он пользовался в Копенгагене. Вместе со своей командой Гейл выяснил, что, несмотря на транспортную загруженность, пешеходы в гораздо более бедственном положении, чем водители. Более серьезные заторы наблюдались на тротуарах, а не на проезжей части. Плотность пешеходного потока была такой, что возле остановок общественного транспорта возникали столкновения и конфликты. Иногда людей выталкивали на проезжую часть. Многие окончательно утрачивали желание ходить пешком. Грубое поведение на переполненных пешеходных тротуарах так негативно сказывается на психологическом состоянии людей, что Леон Джеймс, специалист по психологии дорожного движения из Гавайского университета, создал шкалу для измерения отрицательных и агрессивных эмоций пешеходов. Если вам регулярно приходится работать локтями, прокладывая путь сквозь толпу в Среднем Манхэттене, вероятно, эта шкала опишет некоторые ваши состояния в диапазоне от мысленного ругательства в адрес других пешеходов до физических проявлений агрессии. Каждая агрессивная мысль или действие повышают уровень стресса у пешехода и окружающих, а значит, жители Нью-Йорка в тяжелом положении. Только в 2007-2011 годах интенсивность пешеходных потоков здесь увеличилась на 13%. Сам за себя говорит тот факт, что только каждый десятый пешеход из тех, кого посчитали исследователи, был ребенком или пожилым человеком, хотя эти категории составляют треть населения города. Это крайне несправедливо, и эпицентром стала площадь Таймс-сквер в центральной части Манхэттена, где число пешеходов в 4,5 раза превышает количество автомобилей. При этом им отведена примерно 1/10 пространства, которое находится в распоряжении автомобилей. Ежедневно через площадь проходит более 350 тысяч человек. От офисных сотрудников, появляющихся из двух самых оживленных выходов станции метро, до озадаченных туристов, которые тянут за собой чемоданы на колесиках с одного тротуара на другой. Лучшее место, чтобы попасть под автомобиль, чем Таймс-сквер, не найти во всем Нью-Йорке. По иронии судьбы, от того, что почти все пространство площади занято автомобилями, самим водителям не легче. Проблема в неудобной геометрии, которую образует Бродвей, идущий по диагонали к дорожной системе Манхэттена. Бродвей и 7-я авеню пересекаются между 43-й и 47-й улицами, образуя сложный перекресток в форме галстука бабочки. Здесь всегда создавала проблемы чрезмерная длительность красного сигнала светофора. Скорость движения автомобилей замедлялась до 6 км в час. Площадь показала, что бессмысленно решать сложные вопросы мобильности, выделяя дополнительное пространство для автомашин. Несколько десятилетий специалистам по организации дорожного движения не удавалось найти выход. Садик Хан решила использовать метод, зарекомендовавший себя в Копенгагене. Организовать временный эксперимент, чтобы увидеть, к чему может привести функциональное перераспределение пространства. В 2009 году, в День памяти, который в США отмечают в последний понедельник мая, по распоряжению Садик Хан 5 кварталов Бродвея и Таймс-сквер были закрыты для автомобилей, о чем сигнализировали ярко-оранжевые дорожные конусы. «Никогда этого не забуду», — рассказывала она мне. «Помните, как в «Звездном пути» люди ниоткуда материализовались на транспортере корабля? Так вот, у нас происходило что-то похожее. Люди возникли из воздуха. Они заполнили все созданное нами пространство». Амбициозные планы Садик Хан по перераспределению уличного пространства в Нью-Йорке, которые включали выделенные цветом велосипедные полосы, велосипедные маршруты, отделенные от основных полос рядом растений и припаркованных автомобилей, выделенные полосы для автобусов и общественные площади, были встречены не только поддержкой, но и резкой критикой. О психологии этой борьбы за власть я расскажу в следующих главах. Однако благодаря более разнообразным способам передвижения по Среднему Манхэттену улицы стали более эффективными, справедливыми, здоровыми и даже веселыми. Положительные изменения коснулись и водителей. Через год после введения изменений Департамент транспорта отметил увеличение скорости движения на большинстве улиц, примыкающих к Бродвею. Скорость автобусов тоже повысилась. Число ДТП снизилось, как и травматизм среди водителей, пассажиров и пешеходов. Эксперимент привел к еще одному положительному явлению – активизации общественной жизни. До того времени познакомиться с Таймс-сквер можно было двумя способами – либо через окно автомобиля, проклиная дорожные пробки и пешеходов, либо пробивая себе путь сквозь плотную толпу и постоянно держась одной рукой за бумажник. Таймс-сквер считается одной из самых посещаемых достопримечательностей мира. Но когда вы туда попадаете, она кажется скорее препятствием, которое хочется побыстрее преодолеть, чем пунктом назначения. Тротуары настолько переполнены, что отлично иллюстрируют теорию перегрузки Стэнли Милгрэма. Справиться с ней можно либо игнорируя окружающих, либо вступая с ними в легкую конфронтацию. Туристы делали положенные фотографии и исчезали так быстро, как позволяла толпа. Если у жителя Нью-Йорка была возможность избежать этого места, он так и поступал. После того, как улицы вдоль Бродвея стали пешеходными, это место словно задышало полной грудью. В следующие 2 года я периодически бывал на Таймс-сквер, но в полной мере ощутить перемены удалось только тогда, когда я оказался там со своей 84-летней мамой в ветреный сентябрьский день в 2011 году. Через год после того, как мэр закрепил за пешеходными улицами их статус. Прогулка в толпе в центре города была делом не из простых. Мама сжимала в руке трость, а я старался идти рядом. Когда мы пересекли 47-ю улицу, стало легче, и мама отпустила мой локоть, за который судорожно держалась все это время. Я слегка замешкался возле блестящей красной лестницы, которая одновременно служит крышей для будок Tickets, касс продаж горящих билетов на все бродвейские шоу и мюзиклы, и выполняет функцию мест для сидения. Прежде чем я успел что-то сказать, мама сошла с тротуара и пошла по Бродвею. Она медленно и решительно продвигалась на юг, обходя многочисленные стулья, расставленные Альянсом Таймс-сквер. Альянс Таймс-сквер — объединение бизнесов, призванных улучшить качество коммерции и чистоту района. Она остановилась перед памятником Джорджу Коэну, оперлась на трость и, запрокинув голову, рассматривала бронзовую фигуру. Ее лицо освещали отблески неоновых рекламных вывесок. Вокруг бурлило людское море, но ее никто не задевал. Места было достаточно. Это был ее личный момент Роберта Джаджа. Она ощущала свободу в городе хотя бы на протяжении пары кварталов.